Глава 12. Вы все время выводите меня из себя, а я упорно возвращаюсь. Герцог Дэниел Кэмерон. Никогда еще не был так близок к тому, чтобы свернуть Тамиле шею. Подойдя сзади, схватил ее за плечи и зарычал. «Тамила, ты где была?» От неожиданности она подпрыгнула, резко развернулась, зашаталась и впечаталась мне в грудь. Мои пальцы еще крепче сжали ее плечи. Изумленно распахнутые карие глаза оказались совсем близко. Полные губы приоткрылись, и моего лица коснулось нежное дыхание. «Лорд Кэмерон? Вы зачем подкрадываетесь? Я испугалась!» Руки сами собой сползли на крылья лопаток, притягивая ее ближе, плотнее, надежно удерживая возле себя. «Где ты была?» Чеканя слова, повторил вопрос, жадно втягивая ее запах. Совсем другой, не тот, что я помнил. 3 года назад Тамила пахла по-другому. Терпким искушением, острой горечью полыни и холодом льдов на вершинах гор. Сейчас от нее шел аромат полуденного солнца, чая с корицей и ромашек, которые я в детстве собирал у замка на лугу, чтобы подарить маме. Не понимая, что делаю, я наклонил голову и почти уткнулся носом в ее распущенные по плечам каштановые волосы. Снова потянул в себя незнакомый аромат. От этой новой Тамилы пахло мечтой, нежностью, немного желанием. Еще тайной, которую хочется разгадать. Пахло вкуснее, много вкуснее, чем все, что было раньше. «Герцог!» В сознание пробился возмущенный голос, и, возвращая мне рассудок, щеку обожгла пощечина. Моргнув, с удивлением обнаружил, что мои руки уже перебрались значительно ниже ее талии. Стискивают и поглаживают такие приятные на ощупь округлости. «Вы что творите?» — прошипела мне в лицо Тамила, сузив от злости глаза. Я неохотно отпустил ее попку и снова взял за плечи. Наклонился, злость ее тоже пахла иначе. Не было в нем прежнего сладковато-удушливого яда, что я помнил. И опять мелькнула мысль, как будто другая женщина передо мной. «Но этого не может быть, это она, Тамила!» «Где ты была целую неделю?» Прорычал, отстраняясь, но не отпуская хрупкие плечи. «Я перерыл половину королевства, разыскивая тебя!» «Фе! «С чего бы вам меня искать?» — заявила она, нахально задрав подбородок и попыталась стряхнуть мои ладони со своих плеч. «Ручки приберите, ваше лордейшество!» И это снова была не она, не Тамила Эллингтон. Не ее это слова, не ее интонации, и мое тело опять отозвалось на ее близость так, как не должно. «Как твое имя?» — рявкнул, впившись взглядом, побледневшее от злости лицо. «Тамила!» — выпалила она. Ее запах не изменился. В нем не проступило ни малейшей ноты лжи. Значит, это она, Тамила, просто научилась хорошо притворяться, потому что гнилое нутро свежим не станет. «Я задал вопрос!» — повторил тяжелым голосом. Она длинно, досадливо втянула в легкий воздух. Тонкое платье на высокой груди натянулось, и я едва не зарычал от ошпарившего тела вожделения. «Здесь я была, в вашем замке, лорд Кэмерон!» «Как ты сюда пролезла?» Зарычал, наклоняясь еще ближе. Тамила вдруг положила узкие ладони мне на грудь, глядя прямо в глаза, обольстительно улыбнулась, хлопнула ресницами, томно мурлыкнула. «Герцог!» И резко, с силой меня толкнула. «Ведите себя прилично! На нас смотрят ваши слуги!» От неожиданности я отступил на полшага, выпустив ее плечи. «Тамила!» Рявкнул так, что из кустов поблизости испуганно выпорхнула стайка мелких птичек и с истеричными воплями понеслась прочь. «Я?» Она вытянулась, словно солдат перед генералом, и зачем-то приставила ладонь к виску. Четким голосом отрапортовала. «Тамила! На грифонах прилетела вместе с вашим барахлом!» Опустила руку и замерла, глядя на меня возмущенно и настороженно одновременно. После долгой паузы, в течение которой я решал, как быть с ней дальше, спросила с вызовом. «Вы меня выгоните отсюда, да?» «Тамила». Кэмерон смотрел на меня так странно, что в какой-то момент мне стало страшно. «Точно выгонит! Сейчас немного придет в себя после моих выкрутасов и велит собирать вещички. Ну зачем я его по роже звезданула, а? Ёрничала, язвила, издевательски отдавала честь и прочее. Но он меня выбесил!» Рявкнул над ухом, перепугав до потери пульса. Схватил за плечи, не спрося разрешения, нюхал меня, рычал, а потом вообще мою попу облапал, словно я ему грелка постельная, по прелестям которой он соскучился. Да еще начал вытворять это на глазах у слуг. Вот и не удержалась, влепила ему пощечину и остальное. «Вы меня выгоните отсюда, да?» спросила, готовясь услышать «да». «Нет. Будешь жить здесь», — произнес герцог, словно через силу. Взгляд у него потемнел, зрачок вытянулся в стрелку и запульсировал. «Чем будешь расплачиваться за мое гостеприимство, я решу позже. На глаза мне не попадайся, иначе пожалеешь». Повернулся и тяжелым шагом пошел к крыльцу, где уже выстроились слуги во главе с Матильдой и управляющим Уильямом. Сбоку от домоправительницы стояла нарядная, как новогодняя елка, Лидия, испепеляя меня ненавидящим взглядом. Ну, а я осталась стоять, как одинокая березка в поле, с облегчением глядя герцогу вслед. Чувствую, как в душе растекается неимоверное облегчение, пробормотала, словно он мог меня услышать. «Не волнуйтесь, великий и грозный лорд Кэмерон, мне меньше всего хочется попадаться вам на глаза. Вовек бы вас не видала. А про плату за ваше гостеприимство вряд ли это будет что-нибудь ужаснее, чем встретиться с Эрастом и его бандой». После моих слов лорд вдруг замер, не дойдя до крыльца буквально шаг. Медленно повернулся и пошел обратно, глядя на меня так, что я с перепугу едва не начала пятиться. Неужели услышал? Подошел вплотную, наклонился и с ненавистью процедил мне в лицо. «Не обольщайся моей добротой, Тамила. Плата, которую я с тебя возьму за свое гостеприимство, будет немалой и вряд ли тебе понравится».